53. Носите с собой многоразовую бутылку для воды. Бутилированная вода – это не просто лишний пластик. Это неоправданная трата денег. Вода в бутылках стоит очень дорого, особенно если вы на вокзале или в аэропорту, где доступ к воде ограничен. Берите в путешествие свою бутылку для воды. Во многих магазинах можно купить красивые фляжки или многоразовые бутылки самых разных цветов и размеров. В некоторых встроена технология, позволяющая сохранять ваши напитки холодными в жаркий день.